Глава 4. Штат сотрудников следствия невелик. Кто-то всегда находится на больничном, кто-то в отпуске. Дежурить приходится минимум раз в неделю. Сегодня наступила моя очередь. Смена начинается в 8 утра, с того момента, как ты вооружился, и заканчивается утром следующего дня, когда дежурная часть принимает оружие обратно. Но не всегда все получается гладко. Если по материалам, которые собрал, есть большие вопросы, например, ты не успел опросить потерпевшего, осмотреть место происшествия, в общем, произвести срочные действия, производство которых должно быть выполнено безотлагательно, ты остаешься дорабатывать материал. Иногда случается так, что после суточного дежурства домой приезжаешь только вечером следующего дня. По инструкции, материал предыдущих суток может доработать и новая группа, но чаще она выезжает на свежие преступления и дорабатывать сообщения оставляет старую следственно-оперативную группу. Дежурную СОК составляют следователь, дознаватель, оперуполномоченный, эксперт-криминалист, кинолог с собакой. Помимо основного состава к дежурству привлекаются участковый, инспектор по делам несовершеннолетних. Всего в отделе работает несколько команд сотрудников дежурной части, которые каждый день сменяют друг друга. Конечно, как и везде, есть определяющий человеческий фактор. С какой-то группой проще заступать на дежурство, с какой-то сложнее. Есть такой дежурный, Коваленко. В его смены всегда, без исключения, происходит какая-то дребедень. В прошлое дежурство около 22:30 поступило сообщение. Мужик, переодетый в женщину, сидит в машине и не выходит. Представьте, весь день группа работала, и вечер выдался более-менее разгруженный. Я только успела закончить печатать очередную справку, как в громкоговоритель раздается голос Коваленко. «Следственно-оперативная группа на выезд!» Еще через секунду. «В полном составе! Немедленно!» В голове надумала, что произошел разбой или кого-то пытались убить. Схватила со стола папку, в которой лежали пустые бланки протоколов и набор ручек, и стремительно помчалась в дежурку. Каково же было мое удивление, когда Коваленко выдал мне адрес и объяснил содержание полученного по телефону сообщения. «Ты серьезно? Кто звонил-то? А кинолог там зачем?» «Сообщение уже 7-й раз проходит по сводке. Заявители позвонили во все возможные инстанции. Выезжайте скорее». Когда группа приехала на место происшествия, первым из служебной «Газели» вышел опер Ишмухаметов Камиль. Будучи невысоким и коренастым парнем 30 лет, он являлся гиперэнергичной натурой. Всю дорогу к месту Камиль не умолкал и рассказывал истории своей жизни, в то время как все были уже настолько уставшие, что его уже никто не слушал. Когда я вышла из авто, первое, что увидела, это 4 молодых парней лет 20, которые выкрикивали нецензурные слова человеку, сидящему в старенькой золотистого цвета «Нексии», и раскачивали автомобиль из стороны в сторону. Причем делали это так, что еще немного, и машина легла бы на бок. Судя по движениям и несвязанной речи, они были изрядно пьяными. Я уже шла в направлении к этой веселой компании, но Камиль, успевший выйти из служебного автомобиля первым, перекинуться с парнями парой слов и заглянуть в «Нексию», остановил меня. «Ты тут пока подожди, а лучше зайди в «Газельку» и там посиди. Хорошо?» — сказал он мне. «Зачем? Он там голый сидит». «Что?» «Что-что?» – язвительно передразнил меня Камиль. «Без одежды он там сидит!» Я не выдержала и рассмеялась. Настолько забавно выглядела вся эта ситуация. После чего, передав бразды правления ситуации оперу, забрала вызвавшего полицию парня в «Газель», чтобы опросить. Разложив откидную полку-столешницу, я положила на нее пустой бланк и начала опрос. Оказалось, что парень решил вечером встретиться с друзьями. Вместе они выпили пиво в гараже и уже собирались расходиться, когда мимо прошел странный мужчина в светлом кудрявом парике и длинном коричневом женском плаще. Мужчина был очень похож на старую бабушку, но его выдавала походка и грубые черты лица. Он сел в автомобиль, припаркованный на выходе из гаражного кооператива. «Когда мы проходили мимо, я заглянул в «Нексию» и увидел, как он снимает парик». Ну и сказал парням, мы хотели вытащить этого мужика, чтобы поговорить, а тот, он двери заблокировал. Мы пытались его оттуда вытащить, а потом решили, что лучше в полицию позвонить. Мало ли. Комичные на первый взгляд обстоятельства оказались совсем не такими при дальнейшем разбирательстве. Было установлено, что мужчина состоял на учете у врача-психиатра с диагнозом «мерцательная шизофрения», И буквально за несколько дней до этого случая на утренней оперативке нам озвучивали ориентировку на странного человека, который, переодевшись в бабушку, прогуливается у школ района и просит выходящих из нее детей проводить его до дома. Тревогу забила родительница одной из школьниц, которая, увидев мужчину, прогнала его и сообщила о подозрительном происшествии в полицию. Задержанный был доставлен в отдел полиции, где у него сняли отпечатки пальцев, загрузили фото в картотеку и опросили об обстоятельствах маскарада. Мне неизвестна его дальнейшая судьба. Так как юридических оснований для ограничения его свободы фактически не было, вероятнее всего, его отпустили домой. Но бабушка, гуляющая возле школ, больше не появлялась. Утренний ритуал построения следственно-оперативной группы заключается в поочередной проверке наличия номерного жетона, служебного удостоверения, проверке вооружения и выборочной проверке знаний отдельных статей закона о полиции. Я в очередной раз проверила предохранитель на пистолете и застегнула кобуру. После жуткой истории Лизы о том, как одна ее знакомая во время сдачи контрольных стрельб случайно выстрелила себе в ногу, неправильно переключив рычажок предохранителя, это стало моей фобией. Построение, как правило, проводится на втором этаже здания у входа в зал оперативных совещаний. Поднявшись на этаж, я сразу увидела уже знакомую мне фигуру со светлой шевелюрой. «Привет», — поздоровалась я первой и встала рядом. «Привет. С боевым крещением тебя. Сегодня у тебя первые сутки, верно?» «Да, спасибо», — сказал он и улыбнулся в ответ. Впервые за все это время я увидела, что он умеет улыбаться. «Если будут вопросы, заходи, спрашивай», — сказала я Ване и поймала на себе любопытный лисий взгляд, проходящий мимо Лизы. Она замедлила шаг, многозначительно подняла бровь и загадочно улыбнулась. Бросила взгляд на Ваню, но останавливаться не стала, так как начался инструктаж СОГа. «И кто этот красавчик, с которым ты так любезничала?» — спросила Лиза, которая уже ждала меня у дверей кабинета. «С каких пор обычная вежливость воспринимается людьми как флирт?» «Это новенький парень из Аура. Я просто предложила помощь, если она понадобится. Он впервые на сутках сегодня. Ты вспомни, как я приставала ко всем в первое дежурство». Аур – сокращенное от отделения уголовного розыска. «Ну-ну, вообще я к тебе по делу зашла». Она завела меня в кабинет и закрыла за собой дверь, а потом полушепотом, наклонившись ко мне, продолжила. «Мы тут с ребятами послезавтра собрались устроить небольшую корпоративную посиделку с шашлыками. Так что приезжай, но только никому не говори». Она многозначительно покосилась на дверь и кивнула в сторону расположения кабинета начальника. «Лис, не люблю я такие мероприятия. Да и неизвестно, будут ли силы. Сегодня же Коваленко дежурный. После суток с ним неделя нужна, чтобы в себя прийти». «Ты и должна там быть. Отказ не принимается», — отрезала она и выскользнула из кабинета. Раздался звонок рабочего телефона. Во время дежурных суток этот звук всегда вызывает напряжение. «Следствие, Жукова слушает». «Марина, тут заявитель. Подойди в дежурку». У прозрачного окошка дежурной части стояла эпатажно одетая женщина средних лет. Внимание привлекало глубокое декольте на кислотно-зеленого цвета рубашки, огромный кулон с пауком на цепочке и ярко-розовый маникюр на ногтях. Увидев меня, Коваленко сказал ей: «Вот с ней пройдите, она поможет». Я провела женщину до своего кабинета, и не успели мы войти в него, как на меня обрушился шквал возмущений. «Девушка, я неделю назад писала заявление о краже телефона. У меня в нем вся моя жизнь. Я не могу работать без него. Там остались все номера клиентов. Когда мне его найдут? Посмотрите там по своим вышкам, пробейте его по базам. У вас же наверняка есть специальные программы. Почему его никто не ищет?» «Если вы уже написали заявление, то придется подождать. Как только какие-то новости по делу появятся, с вами обязательно сразу же свяжутся. Но по вышкам, спутникам и тому подобному, к сожалению, мы найти ваш телефон не сможем, так как таких средств у нас не имеется. Это в кино показывают, что по биллингу телефоны находят за минуту. У нас же нужно получать на такое мероприятие разрешение в суде. В суд все документы направлены, поэтому сейчас мы уже больше ничего не можем сделать. Номер, имя и коды вашего телефона поставлен на учет, и если злоумышленник будет им пользоваться, нас уведомят, а мы, собственно, вас. К сожалению, пока никакой информации о телефоне не имеется. Плюс сотрудники уголовного розыска постоянно проверяют места сбыта похищенного имущества». «Вот я и говорю, что никто его не ищет и искать не будет. Вы мне тут зубы не заговаривайте. Верните мне мое заявление, я его в прокуратуру отнесу. После этого сразу найдете». Я сделала глубокий вдох и выдох. «Извините, но заявление я вам тоже вернуть не могу». «Что значит «не можете»?» «Согласно норме закона, по вашему заявлению может быть принято только 3 процессуальных решения. Либо о возбуждении уголовного дела, что, собственно, и было сделано, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, если состава преступления нет, либо о передаче по подследственности или территориальности в другой отдел. Забрать заявление уже невозможно, по нему работают». Женщина была уже красной от злости, когда в дверном проеме появилось знакомое лицо. «Девушка, пройдемте со мной. Материал находится у меня в производстве», — ласково сказала Лиза и увела заявительницу в свой кабинет. Спустя 40 минут дверь кабинета Лизы открылась, и они вместе с заявительницей, не торопясь, пошли в сторону дежурной части. Они активно что-то обсуждали, но уже не на повышенных тонах, а скорее были похожи на давних подруг. Лиза вернулась с удовлетворенным видом, демонстрируя мне визитку. «В конце недели записалась к ней на маникюр», — сказала она, разглядывая свои ногти, которые, на мой взгляд, абсолютно в нем не нуждались. «Я твоя спасительница, поэтому с тебя должок», — самодовольно произнесла коллега. «Никаких отговорок насчет послезавтра». «Знаешь, я даже не буду спорить в этот раз. Только скажи мне, как ты это делаешь? Я ведь ей все объяснила по-человечески, но она меня даже не слушала». «Ой, да тут все просто. Эта женщина приходит писать заявление с периодичностью раз в полгода. То у нее брат квартиру сдает родительскую без ее согласия, то квартиранты наглые свиньи устраивают бардак, но при этом она их не выселяет, а мы должны ехать и пугать их, чтобы место свое знали. Теперь вот телефон украли». «А ведь она мне по секрету сказала, что телефон у нее никто не крал. Вероятнее всего, она сама его потеряла. Вот только думала, что никто не будет его искать, поэтому в заявлении написала, что украли». И я уверена, что приходит она не потому, что ей так телефон этот нужен, а потому, что ей выговориться кому-то хочется. «Учись, букашечка», — расхохоталась она. В громкоговоритель снова раздалась: «Следственно-оперативная группа, на выезд, в полном составе». Я взяла папку с необходимыми бланками и подошла к аквариуму, как у нас было принято называть стеклянное окошко дежурной части. «Что случилось?» «Разбой. Опер уже выехал. Дождись эксперта и выезжайте». Как уже было отмечено, разбой в нашем городе не такое частое явление. Отправляться на место происшествия нужно без промедления. Дождавшись эксперта, кинолога и участкового, мы выехали на указанный адрес. По информации, которую я успела получить от оперативного дежурного, разбой произошел в магазине с незатейливым названием «Все по 47». Прошла пара минут, и мы уже на адресе. Заходим в магазин. Оперативники отдела Иван, Виталий, Камиль и высокий крупный парень Павел уже были на месте и просматривали видео с камер наружного и внутреннего наблюдения магазина. «Здравствуйте, я следователь. Что произошло?» – спросила я у высокого мужчины, который представился управляющим магазина. Он пояснил, что буквально 15 минут назад к кассиру подбежал человек в черной трикотажной шапке с прорезями для глаз и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему все деньги из кассы. В разговор вмешалась пожилая женщина, стоящая рядом. «Здравствуйте, я кассир. Он начал кричать на меня. Я очень испугалась», — произнесла она виновата. «Я сказала ему, что денег в кассе нет. Ильнур Маратович буквально за полчаса до него сделал инкассацию и увез всю выручку. Я ему даже кассовый аппарат открыла, показала, что там пусто. Единственные деньги, что оставались, лежали на прилавке». Женщина продемонстрировала пустой прозрачный пластиковый контейнер с маленькими ячейками. «Вот здесь. Я разложила деньги по 3 рубля для того, чтобы быстрее выдавать сдачу клиентам. Парень в маске взял контейнер, высыпал себе все его содержимое в карман и сбежал». Развела кассир руками, закончив свой рассказ. Пока я общалась с ней, раздался раскатистый хохот. «Вы только посмотрите на это!» – сквозь смех произнес Виталий. Мы подошли к экрану монитора и увидели, как на видеофрагменте молодой, высокий, темноволосый парень, на вид не старше меня, заходит в магазин и осматривается по сторонам. После того, как находит глазами камеру видеонаблюдения, видимо, вспомнив, что забыл должным образом скрыть лицо, грабитель прошел за стеллаж и достал из кармана черную тканевую маску с отверстиями для глаз и натянул ее на голову. Достав из кармана пистолет, он подбежал к кассирше, а дальше все было точно так, как рассказывала женщина. Остановив видео на том моменте, где было отчетливо видно лицо грабителя, к Камиль рассмеялся и сказал, что это его сосед по двору, которого он знает чуть ли не с детства. Минуту спустя бравые парни из уголовного розыска уже садились в служебное авто, которое, громко газуя, сорвалось с места. Мы с экспертом принялись проводить осмотр места происшествия, когда к магазину подъехали ответственные от руководства из министерства и дежурный следователь из главного следственного управления. «Добрый день. Могу ли я взглянуть на протокол осмотра места происшествия?» — спросил проверяющий у меня, хотя это звучало скорее как требование. Я передала мужчине документ. Он бегло осмотрел документ и важно произнес: «Обязательно указывайте название порошка, с помощью которого эксперт изымает следы отпечатков пальцев рук. И допишите протокол, он должен быть объемней. Потом не забудьте скинуть мне его по факсу». Проверяющий сделал отметку в протоколе осмотра о том, что тоже присутствовал при сборе первичной информации о происшествии, после чего уехал. Когда свидетели были опрошены, а все следственные действия на месте преступления завершены, мы вернулись в отдел полиции. Сотрудники уголовного розыска сработали быстро и слаженно, и уже спустя час после нашего возвращения ко мне привели подозреваемого. Им оказался безработный парень 28 лет, совершивший преступление из-за долга перед знакомым в 1000 рублей. Вернуть деньги нужно было срочно, и он не придумал ничего более умного, кроме как получить указанную сумму преступным путем. Насмотревшись американских блокбастеров, парень решился на ограбление. Совершать столь дерзкое деяние одному и нападать на крупный магазин ему показалось опасным, поэтому он решил заглянуть с визитом в небольшой магазинчик на углу дома. К делу он готовился за несколько часов до его совершения. Предварительно зашел осмотреться, вернулся домой, достал сломанный газовый пистолет, найденный когда-то на улице, и, самостоятельно смастерив маску из старой трикотажной шапки, направился прямиком в магазин «Все по 47». Уже через час он был задержан в своем же дворе. Во время допроса парень поведал, что выкинул пистолет и самодельную маску в кусты, пока убегал из магазина. Где конкретно описать не смог, так как в тот момент в крови еще бушевал адреналин, и он не запомнил точного места. В присутствии понятых, которых привели оперативники, я изъяла из его карманов похищенную мелочь. 93 рубля. Именно за эту сумму, за безрассудный самонадеянный поступок, парень, который до этого ни разу не был судим, вероятнее всего окажется за решеткой. Разбой – это тяжкое преступление, за которое всегда назначается суровое наказание. Я взяла в дежурке номер опера Ивана и позвонила ему на сотовый. «Это Марина, следователь. Подойди, пожалуйста, в мой кабинет. Подозреваемого можно уводить». Через несколько минут Иван уже был в моем кабинете. Я передала ему слова преступника о том, где могут быть значимые по делу вещественные доказательства – маска и оружие. «Боюсь, что без маски и пистолета дело будет труднее направить в суд», – произнесла я. На улице уже темнело. «Да, я в курсе. Жулик уже рассказал нам. Мы сразу проехались по возможным местам. Я уверен, что там пусто. Второй раз выезжать смысла уже нет, на улице темно. Пока доедем, наступит ночь». Я согласилась с ним, и вместе с разбойником они покинули мой кабинет. Не успела подумать о том, что не мешало бы поужинать, пока представилась минутка, как в громкоговоритель снова прозвучал голос Коваленко, от которого аж зубы свело. «Следственно-оперативная группа, на выезд!» За оставшиеся сутки мы успели съездить на пожар в магазине, где усматривался поджог, на пьяные разборки в ночном клубе, на кражу строительных инструментов со стройки и еще много куда. Работать с Иваном было легко. Несмотря на небольшой опыт, он знал свое дело. Мы быстро собирали информацию, оказывали посильную помощь на каждом новом месте, собирали материалы и выезжали на следующее. В связи с тем, что район обслуживания имел достаточно широкие границы, время на дорогу от пункта А до пункта Б могло занять как 5 минут, так и целую вечность. В дороге все пытались немного вздремнуть и набраться сил. Пока ехали на очередной адрес, дежурный эксперт Гореев Артур, мужчина лет 35, заснул, как и многие в автомобиле. Закинув голову назад, он начал звучно похрапывать. В это время большая овчарка кинолога по кличке Матильда, лежавшая на полу, начала с любопытством обнюхивать его карман и тихонько стащила из него недоеденный шоколадный батончик. После чего снова улеглась на пол и принялась усердно раздирать обертку зубами. Оказалось, что я не одна была свидетелем этого маленького лохматого преступления. «Давно тут работаешь?» – спросил Иван, сидевший напротив меня, заметив, что я не сплю. 2 года. ответила я тихо, чтобы не разбудить остальных. «И как тебе?» «Сам, наверное, видишь. Моментами тяжело, моментами интересно и даже забавно. Преступники почти всегда одни и те же. Клиентов предостаточно, так что без работы не посидишь». Пока мы разговаривали, водителю позвонил дежурный Коваленко. «Да, хорошо. Передам», — сказал водитель и положил трубку. «Марин, Коваленко дал новый адрес. Семейные разборки вроде как. Раз участковый с нами, придется по пути сначала туда заехать». Следователь является старшим в следственно-оперативной группе и координатором деятельности ее участников. Вот почему изначальную информацию о заявленном преступлении водитель доложил мне. Я была почти вдвое моложе эксперта и участкового, с которыми сегодня работала в одной команде. Теоретически они подчинялись мне, независимо от своего звания и выслуги лет. Фактически, конечно, все обстояло иначе. Все знали свою работу и выполняли ее самостоятельно, без моего участия. Я позвонила Коваленко, чтобы уточнить, что произошло. Он передал мне сообщение о скандале в семье Смирновых, где супруг угрожает своей жене расправой. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, дознаватели расследуют одну категорию преступлений, а следователи – другую. Как правило, следователи расследуют более серьезные преступления, которые причиняют значительный ущерб гражданину или влекут за собой какие-либо тяжкие последствия. Так, например, дознаватели расследуют обычную кражу, о которой говорится в статье 158 УК РФ, а следователи расследуют ту же кражу с проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенную группой лиц и так далее. И тому подобное. Так вот, семейные разборки, как правило, квалифицируются по статье «Угроза убийством» и последственные дознавателям полиции. Соответственно, выезжать вместе с группой на это происшествие должна была дознаватель и участковый, а не следователь и опер. Но ввиду того, что мы находились рядом с указанным адресом, и с нами находился участковый, а вернуться за дознавателем в отдел полиции значило потерять драгоценное время и бензин, которого на дежурство выделяли и без того мало, роль дознавателя легла на мои плечи. За эту работу мне не доплачивают, но могут хорошенько поругать, если материал будет собран некачественно. Ничего не оставалось, как принять сообщение и направиться на указанный адрес. Смирнова, узнав, что в случае написания ей заявления в отношении супруга будет возбуждено уголовное дело, передумала. Она прокрутила в голове сценарий, где кормильцы семьи увольняют с работы из-за судимости, и ей самой приходится содержать себя, двоих детей, супруга и кота Василия, и решила, что убийством он ей не угрожал, но, тем не менее, нарушает ночной покой. Приехавшие через 20 минут после нас сотрудники ППС увезли подвыпившего главу семейства в отдел, и мы покинули квартиру. Семейный конфликт был улажен, материал собран. Когда мы наконец-то добрались до следующего адреса, я поняла, что за несколько лет работы в этой части района бывало чаще, чем в гостях у родной мамы. Двор был темным, его освещал лишь один тусклый свет фонаря. У подъезда старой двухэтажки советской постройки стояла женщина лет 40. Она тут же подбежала к служебному автомобилю. «Как же долго вы ехали! Скорее, скорее!» У женщины явно начиналась истерика. Уже прошли сутки, как пропала ее дочь. Ушла дочка не одна, а с внуком. И, скорее всего, находились они в доме, к которому мы подъехали. Пока я расспрашивала женщину об обстоятельствах произошедшего, она бросалась в плач, успокаивалась, но позже снова начинала рыдать. Заявительница была трезвой, одета скромно, но опрятно. «Я не хотела привлекать полицию. Она так часто уходит, но в этот раз ребенка с собой взяла», — всхлипывала женщина. «Я стучала, много раз стучала, но они не открывают. Ее уже вторые сутки дома нет. Раньше я ее всегда тут находила. Здесь живет ее бывший парень». Иван, участковый и эксперт Гореев сразу отправились к квартире. «Откройте, полиция!» — раздалось эхом по этажам. За дверью послышались приглушенные шаги. «Последний раз предупреждаю. Потом снесу дверь». Голос Ивана звучал твердо и уверенно. Спустя пару секунд дверь распахнулась. «О, знакомые лица. Ты какого черта, Иванчук, ко мне на допрос не пришел в четверг?» Я была ничуть не удивлена такой встрече. На пороге стоял один из обвиняемых по уголовному делу о хранении наркотиков, которое находилось в моем производстве. Но Иванчук не реагировал. Его глаза были пустыми и стеклянными, как у рыбы. Изо рта издалось несвязное мычание. Женщина, которая шла за мной, вбежала внутрь. Квартира оказалась двухкомнатной. Сквозь закопченные стекла в деревянных рамах не проникал свет фонаря с улицы. Настолько они были грязными. Лампочка, висевшая на черном проводе, горела тусклым и противным желтым светом. Обои коричнево-бежевого цвета почти везде были ободраны и засалены. В помещении стояла густая дымка, обжигающая ноздри. Я спрятала нос в ворот рубашки, так как от запаха хотелось кашлять. Женщина забежала в зал, я последовала за ней. На диване сидел парень лет 30, худой, с впалыми глазницами. Тонкая серая кожа так плотно облегала его череп, что казалось прозрачной. Сквозь нее местами были видны синие вены. На полу рядом с ним, опершись о стену, в куче грязных вещей лежала девушка, у которой были такие же рыбьи глаза, как у остальных. В пыльном старом кресле у окна плакал младенец, которому на вид было не больше 2 месяцев. Ребенок был полностью голый и лежал в груде сырых тряпок. Увидев малыша, женщина подбежала к нему и подняла на руки, аккуратно придерживая голову руками. После минуты покачиваний он успокоился и перестал плакать. Видно было, что ребенок голоден, но усталость взяла верх, и он заснул на руках у бабушки. Я нашла в шкафу теплую толстовку, которая показалась мне более-менее чистой, и мы завернули в нее ребенка. Женщина вместе с участковым забрала новорожденного и уехала на такси, чтобы привезти бедного малыша в теплый дом и накормить. Участковый вызвался сопроводить женщину, попутно взяв с нее объяснение, так как в материале обязательно должен находиться соответствующий акт опроса. Всех, кто находился в квартире, мы доставили в отдел для дальнейшего освидетельствования и досмотра. Когда вернулась в свой кабинет, уже светало. Последний выезд вытянул из меня все силы. Я была голодная, измотанная и физически, и морально. Через 30 минут оперативный дежурный будет сдавать дежурство руководству. Начальник отдела полиции ознакомится с материалами, которые мы собрали за сутки, и в случае, если нареканий по работе группы не будет, мы сможем сдать оружие и поехать домой отсыпаться перед завтрашним рабочим днем. Все это значило, что у меня в запасе есть час, чтобы вздремнуть. Стоило закрыть глаза, как послышался звук отпирающегося замка, и в кабинет вошел мой новый сосед. Я слышала, как он вошел, но не стала открывать глаз. Ильдар тихо оставил куртку в шкафу, забрал из ящика стола блокнот, а затем и вовсе вышел из кабинета, прикрыв дверь. Услышав сквозь сон звук рабочего телефона, я подскочила с кресла и бросила взгляд на часы. Мне удалось поспать целых 40 минут. Глаза слезились и горели от недосыпа. «Следствие Жукова», — произнесла я уставшим голосом, сняв трубку. «Вы так и не скинули мне по факсу протокол осмотра по разбою. Ждете, пока я доложу руководству о том, что вы не исполняете указания вышестоящего органа? Или все-таки соизволите выслать необходимые документы?» «Черт!» — выругалась я в трубку и ударила себя по лбу. «Я ведь совсем забыла про этого проверяющего из ГСУ», — пронеслось в голове. ГСУ – сокращенное название Главного следственного управления. «Через минуту вышлю». В телефонной трубке послышались короткие гудки. Я запихивала листы бумаги в факс, который он упорно выплевывал и отказывался отправлять. Телефон снова зазвенел, отчего меня передернуло. В кабинет вошел Ильдар. «Как сутки?» – поинтересовался он радушно, но, увидев, как я воюю с факсом и плечом пытаюсь удержать телефонную трубку, не стал задавать глупых вопросов. «Да иду я, иду», — сказала я и положила трубку. «В дежурку бежать нужно, там какие-то проблемы с материалом по суткам. Можешь отправить эту копию факсом в ГСУ?» Молящим взглядом уставилась я на Ильдара. Конечно же, он согласился, за что я была ему безмерно благодарна. Коваленко, который объявлял сбор старой следственно-оперативной группы у дежурной части, сообщил, что руководитель отдела полиции дал поручение найти маску и оружие по делу о разбойном нападении на магазин. Что, собственно, и следовало ожидать, так как эти вещи имеют доказательственное значение в расследовании, а любое промедление в поиске даст возможность грабителю избавиться от этих предметов. Это значило, что вовремя сдать дежурство нам сегодня не светит. «Опера и новая группа уже работают. Ты давай тоже подтягивайся к ним. Вот адрес», — сказал Коваленко, протягивая листок бумаги, записанный от руки улицы и номером дома. Так как на дежурной «Газели» новая следственно-оперативная группа уже выехала отрабатывать сообщение, я прыгнула в свою божью коровку и поехала к нужному зданию. Позвонила Ивану, чтобы уточнить номер квартиры, так как на листочке, полученном от дежурного, квартира не значилась. «О, ты как раз вовремя», — сказал он. «Я скоро вернусь», — послышалось в трубке приглушенно, после чего более отчетливо. «Я сейчас спущусь. Ты возле дома?» «Да», — — ответила я. «Что-то случилось?» Моя интуиция подсказывала, что что-то с его голосом не так. «Все в порядке», — бросил он небрежно. «Только достань аптечку». Я выскочила из машины, подбежала к багажнику и начала копаться в вещах, которые там лежали. Старый принтер, который я все забываю выложить, так как купила на работу новый, а этот выкидывать жалко. Лопата, раскатывающая со мной с зимы, канистра с машинным маслом и, наконец, аптечка. Вот она. Никогда раньше ей не пользовалась и была удивлена, увидев внутри всего два марлевых бинта, упаковку ваты, пару пластырей, спиртовые салфетки и жгут. Я всегда предполагала, что в аптечке должны быть лекарственные препараты, но таковых в ней не обнаружила. Передняя пассажирская дверь автомобиля открылась, и на кресло прыгнул Иван. Правая его рука была вся в крови. Когда-то в прошлой жизни даже такое количество крови могло повергнуть меня в ужас. Но сейчас я быстро сориентировалась, достала спиртовые салфетки и бинт. Что случилось? Жулик по грабежу адрес дал, где спрятал маску и ствол. Мы приехали с парнями, нам открыла женщина, как оказалось, его мать. Узнав, что мы с Аура, попыталась захлопнуть дверь, а я руку подставил. К ней подбежала помогать еще одна женщина. Потом, чтобы я руку убрал, одна из них что-то острое воткнула в нее. Там уже новая группа работает, обыск проводит. Пока Ваня рассказывал, что стряслось, я обматывала его руку марлевым бинтом. «Тебе нужно в травмпункт. Во-первых, рану обработать надо. Она хоть и не глубокая, пусть перевяжут нормально. Во-вторых, нужно зафиксировать факт нанесения телесных повреждений. Это же препятствие законной деятельности органов правопорядка. Иначе потом будут говорить, что это наоборот, вы их там побили. Или что-нибудь в этом роде». Не дожидаясь ответа, я завела двигатель автомобиля. Уже через пару минут мы были у травмпункта. Иван зашел внутрь, а я осталась ждать его в машине. Сердце тяжело стучало, жутко хотелось спать. Я уже почти погрузилась в сон, когда Ваня вернулся и сел в машину. «Давай вернемся, посмотрим кусты, вдоль которых жулик убегал. Я очень устала и хочу домой, но нам надо найти эту маску и пистолет». «Не думаю, что в этом есть необходимость», — ответил Иван. «ППС еще рано утром отправляли смотреть». «ППС еще рано утром отправляли осмотреть маршрут, да и уже...» Он не успел договорить, как я его перебила. ППС – сокращение от патрульно-постовая служба. «Наверняка они просто прогулялись и внимательно ничего не осматривали. Я не доверяю им, поэтому хочу сама посмотреть. Вот увидишь, они там валяются». «Давай пройдемся, если ты так хочешь». Мы оставили авто возле дома преступника и направились в сторону магазина, в котором совершено преступление. Он находится в 10 минутах пешей ходьбы. На улице было не так много людей. Яркое солнце прогревало воздух, разбавляя утреннюю прохладу. Кусты на протяжении всего маршрута были только в одном месте, напротив детского сада. Это были невысокие заросли шиповника. Понимая, что это единственное подходящее по описанию место, где могут лежать искомые предметы, я энергично взялась осматривать местность, в то время как Иван с улыбкой наблюдал за мной со стороны. «Смешно тебе, да?» Обиженно обратилась я к нему, так как он не изъявлял желания мне помогать. «Вот найду и посмотрим тогда, кто будет смеяться», произнесла я, представляя, как глупо выгляжу со стороны. Однажды, учась в институте, перед заступлением на дежурство я поехала на автобусе домой, чтобы приготовить форму в порядок и к вечеру вернуться. Доехала до дома, погладила форму и приготовила все необходимое. Начала искать бейдж со своей фотографией и данными, который является пропуском на территорию института, но так и не смогла его найти. За отсутствие или утерю этого бейджа наступали такие же последствия, как и за утерю служебного удостоверения. Как минимум, это наряд вне очереди. В расстроенных чувствах и ожидая неминуемое наказание, я поплелась на остановку, зашла в тот же самый автобус, на котором ехала до дома. Он уже совершал обратный рейс. Села я на то же самое место, на котором сидела, направляясь домой. Опустив взгляд вниз, между стенкой автомобиля и креслом, увидела прямоугольный листочек со своей фотографией. Поведав эту историю Ивану, я продолжала внимательно осматривать кусты, в то время как он шел рядом по тротуару. «Уровень твоего везения, конечно, впечатляет, но не в этот раз. Поехали в отдел», — произнес он с усмешкой. «А смысл? Нас все равно не отпустят, пока мы эту маску и оружие не найдем». «Ну...» — замялся Иван. «Мы все нашли в той квартире. Вторая группа наверняка уже все оформила. Просто я не хотел возвращаться, они там и без нас справляются прекрасно. Нас бы все равно не отпустили, пока группа не закончит обыск. Да и как я мог пропустить такое зрелище, как следователь, голубая кровь полиции, роется в кустах?» С улыбкой произнес он. «Я смотрю, в ком-то проснулось чувство юмора. Беги, шутник, или сейчас вторую руку будешь бинтовать!» Крикнула я, выбираясь из-за заросли на асфальтированную дорожку и стряхивая с себя пыль. На подошву туфель огромным слоем налипла земля, а на каблуках были насажены листья. «Так ты сама не дала мне рассказать, что вещдоки найдены. Вот вы не найдете, а я найду». Изображая важный вид, попытался он меня спародировать. «Ладно, ладно, не злись. Это же всего лишь шутка».